Номер 42. Кошкины мышки. Владимир Владимирович, поверьте на слово, мышей не ем, а жена их боится до ужаса, при встрече визжит. Тем не менее, наша кошка, мы ее не выбирали, нам ее подкинули, приносит то дохлую, то живую, угощает от чистого сердца. Она кошка. Мурлычет, заслушаешься, но она хищник, с этим ничего не поделаешь. Я к тому, что чистое сердце... На Рублево-Успенском шоссе, на вашей трассе, в апреле, к 60-летию Победы, появился новый плакат, огромный рекламный баннер. На плакате знаменитая фотография, теплушка, дверь сдвинута, в проеме сгрудились солдаты-победители, помните финальные кадры Белорусского вокзала? Наверху надпись «Мы из Берлина», а внизу слоган «Дороже денег». Речь не о том, что какие-то гады для рекламы своего продукта используют святые чувства. Давайте вообразим, будто технолог-рекламщик хотел искренне прославить победу и победителей. Допустим, он искренне старался привлечь наши сердца, а не кошельки. Хотя если привлек сердце человека, то кошелек он раскрывает сам. Помните Буратино? И вот этот технолог нашел фотографию, которая у всех нормальных людей вызывает горячий сердечный отклик, и хотел написать на ней самое святое. Но ему надо было передать эту мысль с максимальной силой, и вместо «самое святое» он написал «дороже денег». Может, в своем кругу этот технолог считается гением, но... Владимир Владимирович, надеюсь, вы поймете меня и согласитесь, для заказчиков этого плаката Бог – деньги. И когда они от чистого сердца хотят сказать, что нечто выше Бога, у них получается дороже денег. Они хотели к нашим сердцам отмычку подобрать, а раскрыли свое, принесли мышку. Часто думаю о вас, Владимир Владимирович. Многие, и таких все больше, считают, что вами руководят мстительность, жадность, жестокость. Но большинство, миллионы, продолжает верить, будто вами руководит любовь к народу. Не шучу. Казалось бы, небо и земля. А как задумаешься, какая разница? Допустим, вы от чистого сердца отменяете выборы губернаторов, отменяете льготы, референдум. Допустим, что вы при этом чувствуете в себе любовь к народу. Но для людей это мышки. Люди приходят в ужас. Некоторые даже взвизгивают. Ради справедливости пытаешься иногда встать на другую сторону, на кошкину. Может, когда жена визжит при виде подаренной мышки, наша кошка считает, будто это аплодисменты, переходящие в овацию. Она прыгает на колени, мурлычет свое послание. Слушай, так приятно. Мы ее не выбирали. Нам ее подкинули. Но раз прижилась, теперь пожизненно. Она стала нахалкой. Требует еды, грязными лапами лезет на кровать, плодит котят, всех надо пристроить в хорошие руки. Она, небось, думает, будто мы у нее на службе. На улице их еще много, мы их подкармливаем, они очень ласковые. Вообще кошки, которые мечтают стать домашними, очень ласковые. Наша к ним выходит то да сё, очень дружелюбно, но если кто-то из дворовых сунется к двери... Мол, твой срок закончился, теперь моя очередь. Шипит, плюется, бьет лапой, когтями, а потом к нам. Мур-мур, лапки мяконькие, коготков будто и нету. Утром просыпаешься. Очередная мышка. Включаешь радио, и еще одна. Включаешь телевизор, еще десяток. Все от чистого сердца. Хотелось бы знать, Владимир Владимирович, что вы об этом думаете? 1 августа 2005 года.